Саннасию. Пара его демоничества. Пролог. Конференсье заливался соловьем на сцене, разогревая публику, а я никак не могла согреться и унять озноб, обмирая от ужаса за кулисами. Куда я попала? Что делать? Как выбраться отсюда? Понятно, что сейчас выхода нет, и мне придется выйти на сцену, причем прямо вот так, в чем есть, изобразить зажигательный танец. А потом бежать, бежать отсюда как можно дальше. Я это четко знала. Ведь, судя по всему, я застряла во сне или перенеслась в другой мир, что звучит еще более неправдоподобно, но, Фиона, соберись. Тебе 30, и в детстве ты ходила на танцы. Выдай им по полной. Только так они не заподозрят тебя и выпустят из этого заведения. И встречайте! Неповторимая Адель с ее волшебным танцем змеи. Змеи? Серьезно? Черт. А можно раздавленного червяка? Я 3 раза выдохнула и приготовилась к провалу. Невидимый зал взорвался овациями. Свет на сцене погас. И кто-то добрый пихнул меня в спину, когда зазвучала чарующая музыка. Ну, с Богом, Фиона. Я выплыла на подмостки, прокручивая в голове танец вампирши из фильма «От заката до рассвета» и качнула бедрами в такт музыки в первый раз. 2 лиловых луча внезапно выхватили мою фигуру из мрака, и фривольный костюм, едва прикрывающий тело, засиял неземным светом. Я не поняла, как, но спустя минуту отдалась танцу полностью, погрузилась в него с головой, доверилась музыке и физически ощутила восторг зала. Мои бедра крутили сложные восьмерки, руки сплетались над головой в замысловатых движениях, а поясница сама собой прогибалась до мостика. Движения становились все изящнее и сложнее, а зрители следили за ними, открыв рты. Погрузившись в свой волшебный танец, я все равно успевала ловить их восторженные взгляды. Кайф! А мне начал нравиться новый мир и новая жизнь. Кто такая Персифиона Степановна Донская? Офисный планктон 30 лет. Не знаю такую. Я Адель, звезда кабаре. И вон тот знойный самец, что не сводит глаз со сцены, сейчас будет облизывать пальцы моих ног, как Квентин Тарантино «Королеве ночи». Я грациозно спрыгнула в зал, пробежалась между зрителями и взлетела к нему на стол, царственно поднеся босую ногу к чувственным губам незнакомца. Вдруг застыла от восторга. Внезапно оказавшись под прицелом завораживающего неземной красотой взгляда фиолетовых глаз, мужчина усмехнулся, щелкнул пальцами и... Противно зазвенел будильник. Я проснулась вся мокрая и не только от пота. Все плыло как будто в дымке. «Не бойся, дитя мое», — произнес демон таким глубоким, проникновенным голосом, что у меня все тоненькие волоски на теле встали дыбом, а волосы на голове зашевелились. Глаза наполнились слезами, а нижняя губа затряслась. Страшно поверить, но мне кажется, я поняла, кто именно возник передо мной. Иначе откуда этот благоговейный трепет? Создатель демонов? Он появился прямо посреди зала, и мне захотелось рухнуть на колени под аурой его величия. Но я вцепилась в спинку дивана и кое-как удерживалась на трясущихся ногах. Хотя, может, и стоило пасть ниц? Молодец. Правильно. Я пришел не просто так, дитя. У меня важная миссия, продолжил он. Но чем же я могу вам помочь? Я ничего не знаю и не понимаю в вашем мире. Тебе нужно всего лишь выполнить мою просьбу, согласна? Говорите какую, я постараюсь помочь. Ты должна получить от каждого из демоничеств личную вещь любым доступным способом и, собрав их все вместе, ровно через 30 дней кинуть в вулкан на горе Сотворения. Но зачем? Попыталась я отказаться делать то, смысла чего не понимала. Наш мир должен пройти очередной виток развития. Демоничества понесли достаточное наказание, осознали и исправились. Но за эти годы я понял, что, карая одних и защищая других, создал третьих, тех, что страдают без вины. Как только ты сделаешь то, о чем я прошу, ущербные станут цельными. Вы назначаете меня спасительницей сирых и убогих? Я округлила глаза в ужасе. Не назначаю, а прошу ею стать. У меня есть и другие задумки относительно того, как улучшить жизнь людей в своем мире. Но для начала ты должна сделать то, о чем я тебя прошу. Похвальное стремление. И прекрасно, если у вас все получится. Но при чем здесь я? Почему вы не скажете об этом демоничествам и не попросите их собраться вместе в этот важный день и кинуть по предмету в вулкан? Если бы все было так просто, дитя мое. Если бы. Но в чем сложность? Объясните. Для ритуала важны обязательные составляющие и условия. Не буду говорить, какие именно, это дело богов, а не людей. Но если ты сомневаешься, я дождусь другого подходящего человека, который решится пройти определение на целостность и окажется более сговорчивым. Конечно, могут уйти годы или столетия, но мне спешить некуда. Да и тебе. Если проверка покажет, что ты ущербная, что такое 3 месяца работ на благо мира демонов? Это миг. Погодите. Вы намекаете, что я не цельная? Что-то мне не нравился такой поворот, и я поспешила его прервать. Я не отказываюсь, я согласна. Ну и правильно, дитя. Не забудь, что нужно ровно через месяц кинуть в вулкан 10 предметов. Я могу их просто попросить у демоничеств? Можешь, но не думаю, что они дадут. А впрочем, рискни. Хотела задать еще какие-то вопросы, которые постоянно возникали в голове, но не успела. Прозвенел будильник. Машинально протянула руку и похлопала по одеялу. Мой жених спал рядом и мирно посапывал. Вот кого точно не мучают кошмары. А вот мне весь последний месяц почти каждую ночь снятся странные сны. То я танцую на сцене в кабаре и зовут меня Адель. То безумно красивый мужчина с фиолетовыми, неземными глазами раздевает меня взглядом. А я опять танцую, но не на сцене, а на его столе. То я карабкаюсь на отвесную скалу и очень боюсь сорваться, или вот как сегодня. Какие-то демоничества. Что-то странное со мной происходит. А может, это предсвадебное волнение?